Первый панк Союза. Среди прочих забавных приключений моей жизни было и такое. Я по факту несколько дней был первым панком в СССР, во всяком случае по внешности. Примечание. Это было в 1972 году, так что можно было бы побороться и за мировое первенство в панк-культуре. Конец примечания. Родиться мне привелось с врожденным заболеванием сердца. В отличие от моих родных братьев, я выжил. Хотя и много болел в детстве. В 4-летнем возрасте пришлось провести в постели почти целый год. Естественно, в школе я был на особом медицинском учете, освобожден от физкультуры и имел прочие льготы. Примечание. Чем нередко и злоупотреблял. Так я прогулял большую часть учебных часов в 6 классе. Уж не помню как, но я умудрился подделать больничное направление на процедуры таким образом, что имел возможность бесконечно проставлять новые даты, по которым якобы должен был посещать медучреждение в утреннее время. Гулял. Открылось это в конце года. Перевели в 7-й чудом. Конец примечания. Ко времени поступления в ВУЗ проблемы болезни сердца я перерос. Обследование не показывало никаких отклонений. Таким образом, в институте освобождение от физкультуры мне не светило. Но в мое сознание это, видимо, не вмещалось. Уроки физкультуры я считал законным часом пива, от чего не отступал и весь первый курс. Зимняя сессия каким-то образом прошла без эксцессов по поводу систематических прогулов обязательного предмета. Тем более я успокоился. Однако весенняя сессия преподнесла сюрпризы. Оказалось, что без зачета по физкультуре сессию я не сдам. Мстительный преподаватель физкультуры ни на какие компромиссы не соглашался. Впрочем, в конце концов соглашение с ним было достигнуто. Если я записываюсь в институтскую секцию вольной борьбы и исправно посещаю тренировки, то мне выставляют зачет по физкультуре. Деваться некуда, пошел бороться. Тренер секции принял меня с большим энтузиазмом. «Очень рады вашему приходу. Если у вас еще есть друзья вашей комплекции, обязательно приводите к нам». Я, оглядевшись, обнаружил с некоторым недоумением, что все спортсмены-борцы – это худощавые малорослые ботаники в очках и в болтающихся над жилистыми ножками семейных трусах. Ботаники искоса и неприязненно поглядывали на новичка. Тем не менее, тренировка продолжилась в штатном режиме. Я с любопытством наблюдал отработку приема. Противник прыгает на одной ноге. Подсечкой вы валите его на пол. Некоторые подсечки получались, и прыгавший, цепляясь за победителя, падал. В других случаях подсекающий ушибал голень об бутсу прыгающего или о стоящий рядом спортивный снаряд, и сам падал на пол, держась за травмированную ногу. Тренер уныло взирал на эту вакханалию спортивного мастерства. Затем он повернулся ко мне и с энтузиазмом обратился. «Давайте я покажу, как мы умеем работать. Вам понравится». Давайте. А что я должен делать?» «Ничего, просто стойте». Я стою. Он что-то делает, что описать я уже не могу, но последствия помню хорошо. Я вертикально, вниз головой врезаюсь в мат. Полежав, встаю. Голова сильно накренилась на бок. Ухожу. Тренер с фальшивой бодростью приглашает на следующую тренировку. «Спасибо, голова на бок еще дней 5. Так хожу в институт, последние пары семестра». К насмешкам привык, да насмешки быстро и закончились, народ к моему виду тоже привык. А вот проблема с зачетом так и не решена. Идти на вторую тренировку мне очень не хочется. Отправляюсь к физкультурнику, демонстрирую шею. Тот тяжелым вздохом плохо маскирует усмешку. «Ваши проблемы, юноша». Тем не менее, дает новое направление. Теперь мне предстоит отправиться в яхт-клуб, на институтский причал, и там поработать, отработать долги. Вообще-то у меня уже имелся некоторый опыт лодочного спорта, правда неудачный. Дело было так. После 9 класса, во время летних каникул, я пошел подработать на Николаевский конденсаторный завод по специальной программе трудового воспитания школьников. Меня взяли на месяц на должность измерителя. Обязанности мои состояли в том, что, сидя перед здоровенным измерительным аппаратом, я должен был вставлять полусобранные конденсаторы в раздвинувшиеся зажимы большого, метра полтора в диаметре, калибровочного колеса. Горизонтально расположенное колесо, по мере своего вращения, автоматически подавало напряжение на зажимы и тестировало конденсаторы, а затем сбрасывало их в соответствующие лотки. Работа была до предела нудная. И вот случилось развлечение. Меня от предприятия направили на какую-то очередную спартакиаду. Поручили защищать честь конденсаторщиков в гребле на народных лодках. Дистанция была от Ингульского моста до траверса лагерного поля. Примечание. На траверсе объект находится под углом 90 градусов относительно наблюдателя. Конец примечания. Все лодки выстроились параллельно вдоль моста. Слева застыла моторка с судьей. Я заношу лопасти весел максимально вперед и погружаю в воду. Хлопок стартового пистолета. Отталкиваясь ногами от упора, привстаю и с приложением всей силы и веса толкаю весла назад, а лодку вперед. Лодка рванулась с места, на первом же метре опередив соседей. И в этот же момент раздается хруст. В моих руках два обломка весла, сломанные на уключенных. И все же на финиш я прибыл первым, на буксире судейского катера. Однако победу не засчитали, а на заводе еще и вычли порчу имущества. К слову сказать, заводу со мной вообще не повезло. Через неделю после порчи народной лодки я испортил свой измерительный агрегат. Ошалев от однообразности операций, в один непрекрасный день провел эксперимент из области физики почти высоких энергий. Скрутил длинные клеммные провода трех конденсаторов и в таком виде вставил их в колесо. Конденсаторы скрылись под кожухом, через секунду на них было подано напряжение. Из агрегата посыпался фейерверк искр, повалил дым. Я, испугавшись, попытался исправить положение, причем времени подумать не было, да я и не пытался. Всунул руку внутрь автомата, пытаясь извлечь конденсаторы. Клеммы контактов под высоким напряжением обхватили руку выше запястья. К вою и треску агрегата, дыму и искрам присоединился и мой вопль. После оказания скорой медицинской помощи я был незамедлительно уволен. Да, действительно, как некоторые умники, вроде меня, умудряются не извлекать никакого урока из своих ошибок. Ведь со мной уже была аналогичная история, и незадолго до того. Всего за год до конденсаторного эксперимента. Тот случай произошел в машиностроительном цеху Черноморского судостроительного завода. В качестве трудового обучения старшеклассники нашей школы раз в неделю ходили на завод. Нас учили работать на токарных станках. Меня заинтересовало, что будет, если на быстро вращающийся шпиндель станка направить передвижной суппорт. Оказалось, от этого бывает много грохота и катящихся по полу шестеренок. Слава богу, хоть руку никуда засунуть не пытался. Зато я стал единственным учеником нашей школы, который не получил профессионального удостоверения токаря. Итак, я прибыл в яхт-клуб. Естественно, яхтингу меня учить никто не собирался. Как оказалось, нужен был маляр. Причем такой, как я, штрафник, другой бы не согласился. Работа заключалась в следующем. Нужно было лечь на спину, на небольшой плот, лицом вверх, подплыть под низкий металлический мост, там настил и набор, балки моста, зачистить стальной щеткой, зачищенную поверхность окрасить огненно-красным суриком. Отступать мне было некуда, так что я и не возражал. Тем более, что работы я вообще-то не боялся. Нужно, сделаем. Мне выдали плотик, щетку, краску и кисть, а также очки и респиратор. Приступил. И сделал. За 3 дня. Почистил и покрасил обозначенную секцию причала, а также тщательно покрасил себя самого. Краска на коже кое-как оттерлась бензином, оставив только болезненно-розовый румянец. Прикрытое маской лицо имело цвет более-менее человеческий. Но вот платок, которым я повязал голову, промок насквозь. В результате из волос образовался кок ослепительно-красного цвета. Решив использовать ситуацию в свою пользу, а прикол я всегда считал пользой, пришлепнул Кок ладонями по бокам, придав ему вполне петушиный вид настоящего иракеза. Волосы я носил длинные, другое дело, что из-за их упругости они всегда торчали на голове шаром, но тут-то их и укротили. Как среагировали на это мои бедные родители, не помню. Возможно, они тогда были в отъезде. Все же вид у меня для тех времен был сверх меры экстремальный. Но в институт я пошел именно в таком виде. Шло время сессии, посещали только консультации и экзамены. С консультацией меня выгнали. Объяснили, что максимум, который может терпеть деканат, это голова на бок. Петушиный гребень к экзаменам не допустят. Поскольку на второй курс планировалось перейти, иначе немедленно армейка, то пришлось призвать друзей для совершения акта обрезания. Сие действо совершалось при помощи портняжных ножниц, сапожного ножа, безопасной бритвы, зеленки и ваты. На экзамен я пришел красавцем с обнаженным черепом. В зелено-розовых разводах. Правда, все равно с первого раза не сдал. Сопромат мне всегда плохо давался.